На этой почве даже разыгрывались любопытные истории. Вот свидетельство выдающегося датского исследователя Дитлифа Нильсена, относящееся ко второй половине 30-х годов нашего столетия. «Однажды, будучи в Иерусалиме, я решил измерить и сфотографировать священную скалу, высящуюся на месте древнего храма и составляющую теперь святая святых в мечети Омара. Гяурам запрещен доступ сюда. Я сделал попытку добиться разрешения духовного начальства. Я был допущен к аудиенции у великого муфтия и отправился на нее с альбомом иллюстраций к древней арабской культуре. Великий муфтий был настроен весьма националистически, и я указывал ему, какие великолепные здания и монументы создали его праотцы в древности. Изучение этих остатков старины, добавил я, является моей специальностью. Великий муфтий очень заинтересовался моим рассказом. Я получил особое рекомендательное письмо и разрешение посетить Хеврон. Высокий духовный сановник без устали расспрашивал меня о всех тех диковинных вещах, которые я показывал ему в альбоме. В конце концов, пришлось затронуть в разговоре вопрос о датировке древнеарабской культуры. Я не мог скрыть от своего собеседника, что это была эпоха древнего язычества. «Джахилия — язычество!» — в испуге вскричал великий муфтий и с отвращением оттолкнул от себя альбом. Нильсен о древней арабской культуре и религии. Вестник древней истории, 1938 год, номер 3, страница 42. Нельзя не признать справедливым вывода, который тогда же сделал датский ученый, и столь неожиданно закончившейся встречи с великим муфтием Иерусалима. Вот в этой установке кроется причина того, что позднейшую культуру ислама не связывают с древней языческой культурой никакие традиционные узы, и что у арабских авторов, в отличие от авторов классиков, отсутствует традиция. Арабы желали забыть свое прошлое. Нильсен о древнеарабской культуре и религии, вестник древней истории, 1938 год, номер 3, страница 42. Здесь лишь последняя фраза вызывает возражение. Ибо арабы почитали своих предков, воспевали их героические деяния. Даже в Коране, например, в 105-й суре «Слон», можно прочесть о том, что при защите родной земли им помогали и чудесные силы природы. Но позднее, стремясь подчинить все сферы жизни исламской идеологии, духовные круги пытались вытравить из памяти народа страницы до исламского прошлого. Однако, как мы увидим позднее, из этого мало что получилось. Ведь, помимо всего прочего, это пришло в противоречие с историей посланников и пророков Аллаха, в цепи которых пророк Мухаммед был последним. Среди предшествовавших ему были и такие, о которых у арабов сохранилось много воспоминаний, занимательных рассказов. Другое дело, и это, конечно, было хорошо известно Нильсену, что легенду о Джахилии порой с корыстной целью использовали и европейцы, в частности, те, кто раскапывал археологические ценности и вывозил их в музеи столиц Запада. Так произошло, например, в Месопотамии, в Ираке, где для этой цели распространили слух о том, что докопались якобы чуть ли не до самого ада, до Джаханам, откуда показались какие-то белые головы чудовища, от которых, чтобы не случилось какого-либо несчастья, надо поскорее избавиться. Не случайно английский археолог Лейерт, 1817-1894 годы, из раскопанного им в столице древней Ассирии, в первую очередь решил отправить два крылатых чудовища, одного быка и одного льва, два самых маленьких и в то же время наиболее сохранившихся из найденных им человека-львов и человека-быков. Леерт буквально не знал, куда деваться от забот, а для арабов увоз идолов был настоящим праздником. Филлахи Нильской долины провожали останки своих царей, увозимые другим археологом, Брукшем в Каир, с плачем и стенаниями. Арабы, собравшиеся у холма Нимрут, у тигра на окраине Масула, оглашали окрестности криками радости. Под эти крики гигантскую статую и поставили на катки. Кирам. Боги, гробницы, ученые. Москва, 1960 год, страница 243. Даже из этого небольшого сообщения видно, что все дело заключалось в том, как подготавливали арабов их духовные пастыри. И вот случилось так, что вроде бы в одинаковой ситуации в Египте плакали, а в Ираке радовались. Четверть века назад, вскоре после того, как в Ираке был уничтожен державшийся на английских штыках королевский режим, пишущий эти строки был в Ираке, в том числе у холма Нимрут, и не раз слышал, с какой грустью и возмущением арабы говорили о том, что им приходится выставлять в музеях гипсовые копии произведений своего родного искусства, вывезенных на Запад в период хозяйничания здесь европейцев. Окрепшие в борьбе за независимость своих стран национальное самосознание народов Востока способствует правильному подходу и к оценке исторического прошлого, в том числе памятников письменности Корана. Бережное отношение к памятникам прошлого, тщательный учет фактов истории, условия, выполнение которых трудно переоценить. Не считаясь с ними, нельзя понять своеобразие исторического развития каждого народа, своевременно и правильно оценить пробудившееся в нем национальное самосознание, своеобразие культуры, любой сферы его жизнедеятельности. Изучение древней и раннесредневековой истории Аравии, успешно развивающейся во второй половине XX века, помогает всесторонней оценке социальных корней происхождения ислама. Раскопки в Йеменской Арабской Республике и Народной Демократической Республике Йемен, проводившейся в частности советско-йеменской комплексной экспедиции в Хадрамауте, подтверждают, что процесс постепенного перехода от многобожия к единобожию, который был характерен для северо-западной и внутренней Аравии, имел место и на юге Аравии, и даже в весьма раннее время. Как пишет один из участников названной комплексной экспедиции, с середины IV века йеменские надписи почти не упоминают имен божеств, но возносят хвалы, мольбы и благодарности единому и единственному божеству, называемому просто Богом, милостивым, господином небес, господином на небе и на земле, владыкой неба и земли. Интересно и то, что местный монотеизм верующие не подменяли чужеземным, завозным. Те тексты, которые без сомнения являются иудейскими, содержат четкие формулы, определяющие их религиозную принадлежность. В них упомянут народ, Израиль, такие надписи называют Бога также, Господь иудеев. Напротив, христианские надписи Сумайфы, Ашвы и Абрахи, правители Южной Аравии, связанных с Эфиопией, упоминают Христа и Мессию. Формуляр южноаравийских надписей всегда очень четок, и всякие изменения в нем значимы, поэтому неопределенность религиозных формул должна означать подчеркнутое отличие религии неопределенных монотеистических надписей от иудаизма и христианства. Они же показывают, что обе религии были знакомы йеменцам. Нет сомнений, что их собственные представления складывались под влиянием этих религий, но поначалу прямо с ними не связывались, в частности потому, что имели и свои йеменские корни. Петровский. Южная Аравия в раннее Средневековье. Становление средневекового общества. Москва, 1985 год, страница 155. И напротив, как убедительно и настойчиво отмечает исследователь, монотеизм у йеменцев находился в связи с монотеистическими течениями во внутренней Аравии, в частности в Хиджазе, в Мекке, с арабским ханифизмом, о котором нам уже доводилось говорить. Ханифским, по мнению Петровского, можно считать и термин «иллах», «илан», употреблявшийся доисламскими поэтами, а в мусульманское время легко переделанный в «аллах». Аравийские предшественники ислама часто употребляют и различные варианты формулы «господин неба и земли». Эта формула есть и в 17-м аяте 13-й суры Корана, а в более распространенном виде и в сурах 43-й, 82-й аят, 45-я сура, 35-й аят. Наши сведения о воззрениях и терминологии ханифов скудны и научно мало освоены. Однако на возможные перспективы сравнения указывает сходство многих формул Корана и йеменских надписей. Петровский, Южная Аравия в раннее Средневековье. Становление средневекового общества. Москва, 1985 год. Страница 156-157. Таким образом, конкретный исторический материал также приводит к выводам, которые давно напрашивались при беспристрастном подходе к изучению Корана и позволяют считать, что монотеизм Корана вырос на местной арабской почве, а не завезен, как утверждается, в христианской и иудаистской миссионерской литературе извне. Этот факт с конца 20-х годов признается едва ли не всеми советскими исламоведами. Еще упоминавшаяся выше Кашталева, анализируя работы бейрутского профессора и иезуита Анри Ламенса, 1862-1937 годы, подчеркивала ущербность его мысли о том, что по существу дело Мухаммеда есть только адаптация, то есть буквально прилаживание, приноравление библейского монотеизма, и что этот взгляд не покидает его и при подходе к коранической терминологии. Весь вопрос сводится таким образом к выяснению того, как был переработан Мухаммедом язык Библии и других священных книг. Кашталева. Терминология Корана в новом освещении. Доклады Академии наук СССР. Серия В. Ленинград. 1928 год. Номер 1. Страница 11. Кавказовед и арабист. Академик Марр. 1864-1934 годы, одним из первых, откликнувшийся на этюды Кашталевой по терминологии Корана, широко подошел к освещению этой проблемы. Смотри Мар. Арабский термин ханиф в палеонтологическом освещении. Предварительный набросок. Известия Академии наук СССР. 7 серия. ОГН. 1929 год, номер 2, страницы 85-95. В работе «Расселение языков и народов» и «Вопрос о прародине турецких языков», впервые напечатанный в 1927 году в журнале «Под знаменем марксизма», обратил внимание на высоту арабской культуры и ее изумительно гибкий язык. Марр писал: «Классический арабский язык не имел никаких оснований уступать в универсальности любому классическому языку Европы, греческому или хотя бы латинскому, уступать по охвату своей выразительности и способности фиксировать в скульптурно-выпуклых выражениях все виды и ступени мышления человечества, удовлетворять как орудие общения всем потребностям человеческой жизни, от грубо материальных до высшей отвлеченности, от интимно-сокровенных и узкоплеменных до широкой мировой и международной общественности. Даже религиозное предание, сообщая миф, что Коран не сотворен, а дан самим Богом, готовым для проповеди, имеет в виду содержание священной книги и ее безукоризненную формулировку на этом чудном и еще тогда формально высокоразвитом языке, арабском языке. Предание не имеет в виду создание в этот момент с Кораном и самого арабского языка. Никто всего этого не отрицает и не может отрицать. Никто не может отрицать и того, что факт существования до возникновения ислама высокоразвитого арабского языка свидетельствует о большой культурной работе в самой арабской племенной среде, о каком-то длительном и мощном процессе внутренней общественной жизни и внутреннем созидании внутренних же культурных факторов, готовившегося великого общественного сдвига. Однако, когда заходит вопрос о возникновении мусульманской веры, источник происхождения ищут в чужих древних религиях, маздаянской, иначе древней иранской религии, маздаизме, иудейской, как это ни странно, даже в христианской, но никаких систематических изысканий, серьезных попыток связать религию ислама в целом с доисламской религией, с доисламскими верованиями самих арабов. Марр. Избранные работы. Ленинград, 1937 год, том 4, страница 128-129. Этот взволнованный монолог ученого о достоинствах арабского языка и культуры и одновременно о нерадивом отношении к их исследованию, а также к изучению ислама, как очевидно почувствовал читатель, был вызван стремлением положить конец допускавшейся односторонности. Не случайно Марр тут же указал на тех, кто, по его мнению, начал прокладывать новую дорогу. Он поддержал уже известные нам этюды по Корану Кашталёвой, а также упоминавшегося выше датского ориенталиста Дитлифа Нильсена, вместе с двумя другими учеными в 1927 году, опубликовавшего в Копенгагене настольную книгу по древнеарабской археологии. Понимая, однако, что это лишь первые ласточки нового взгляда на проблему, и приветствуя их, Марр писал: «Одна ласточка весны не делает». Марр. Избранные работы. Ленинград. 1937 год. Том 4. Страница 129. Нельзя не признать, что приход этой весны задержался. И, напротив, сторонники трактовки ислама в духе известных нам взглядов Гейгера, Герака, Гарнака и так далее представлены теперь десятками работ новых авторов. Один из них – Соломон Гойтейн из Принстонского университета. Повторяет вслед за Гарнаком, что ислам – это преобразование еврейской религии на арабской почве, после того, как сама еврейская религия подверглась аналогичной операции в общении с иудейско-христианским гностицизмом.